Глава 10. Часы в холле пробили 11. Хильда знала, что на самом деле было 9 часов. Эти часы показывали неправильное время. Матес еще не появился. Габриэла укладывала детей наверху. Хильда позвала Элли, она не хотела оставлять Йонаса одного. Он мог проснуться и босиком выйти на улицу. В доме было пусто и тихо. Слуги закончили дневную работу. Дрожащими руками Хильда накинула на голову черную шаль, перекрестила ее концы под подбородком и завязала сзади вокруг талии. Девушка произнесла короткую молитву и вышла из дому. Никогда ее сердце не билось так сильно, как сейчас, казалось, оно вот-вот разорвется. Она надеялась, что стражники заняли свои места и бдительно следят за дорогой. Первый из них должен был прятаться на границе владений Калеба и Габриэлы с заряженным серебряной пулей ружьем. Она убеждала себя, что бояться нечего. Андреас и Калеб наверняка устроили все наилучшим образом. Они даже приготовили и взяли с собой несколько бочонков пива для стражников на случай длительного ожидания. Что ж, всем им нечего было бояться. Эта ночь несла угрозу только одному человеку. Ей, Хильде. Ну и преступнику, жестокому убийце, который наверняка назначил ее следующей жертвой. Этот ловкий пройдоха сумел так хорошо замаскироваться, что его даже общими усилиями не могли вычислить уже несколько месяцев. «Это жестокий и опасный противник, он тебе не по зубам. Зря ты затеяла с ним игру», — говорила девушка сама себе. Но, раз уж затеяла, надо закончить ее побыстрее. Хильда торопилась, почти бежала вверх по склону горы к хижине своего отца. Облака превратились в тучи, и луну уже невозможно было разглядеть сквозь них, даже смутно. Кажется, оборотни активны только, когда луна хорошо видна. Вроде бы так она слышала. Хильда очень надеялась, что так и обстоит дело. Далеко за церковью она различила густую черную, как смоль, полоску. Это был лес. «Как я войду в дом, я просто не смогу», — она разговаривала сама с собой вслух. «Сможешь? Еще как сможешь. Разве ты не жила в доме у леса 16 лет? Надо взять себя в руки и сходить туда один последний раз». Хильда на мгновение закрыла глаза и начала долгое страшное восхождение. Было так темно, что она не видела, куда ступает. Если бы у нее был свет, фонарь. «Мама», — думала она, — «взгляни с небес на свою дочь, ты меня любила. Почему ты умерла такой молодой? Почему хорошие люди умирают первыми, а менее достойным позволено жить?» Хильда шла от Элистранда к церкви и снова чувствовала себя дочерью ночного человека, одна одинешенька против всего остального мира. Такой одинокой она не была еще никогда. Матиас так и не вернулся, не помешал ее плану. Она поняла, что на самом деле в глубине души очень на это рассчитывала. Как бы он разозлился, если бы узнал об этом опасном предприятии, он бы запретил ей идти. Но он не появился. Может быть, он по-прежнему ничего о ее плане не знал. Где-то здесь должен быть еще один из ее охранников, а там впереди остальные. На каком расстоянии друг от друга они прячутся? Если бы кто-то из них подал ей какой-то знак, ей стало бы неизмеримо легче. А что, если их там нет? А что, если никого нет на всем маршруте следования? Неимоверным усилием воли она подавила подступившую панику. Она видела перед собой едва различимые в кромешной тьме очертания длинной дороги, которая вела к лесу. Там не было никого, кроме нее, и они охотились на человека, стремились загнать его в ловушку. Но если вместо человека или вдобавок к человеку придет и что-то другое? Оборотни не охотятся на мужчин, а преступник — мужчина. Хильда оказалась под двойным ударом. Ее может убить злодей, который заманил в Гростенсхольм и обокрал 4 женщин, а может разорвать оборотень, который выходит на охоту в полнолуние. Миновать одну опасность еще куда ни шло, но обе. Или это в ней говорит страх? А что, если оборотень и убийца действуют заодно? Возможно ли такое? Чушь. Ерунда. Хватит. Соберись. Главное, чтобы вовремя появились стражники. Но если на дорогу и вправду выйдет оборотень? Не испугаются ли они, не убегут ли, не начнут ли стрелять? У каждого из них только по одной пуле. А что, если все они промахнутся? А что, если с перепугу кто-нибудь из них попадет в нее? Становилось все страшнее и страшнее. Вероятность поймать преступника казалась все менее возможной, а вот шансы погибнуть, напротив, становились все более реальными. Хильда остановилась посреди узкой дороги. Было еще не поздно вернуться домой. «Мама, мамочка», — взмолилась девушка, «скажи мне, что делать, как правильнее поступить, подай какой-нибудь знак. Кроме тебя мне сейчас не на кого надеяться». И тогда в ближних зарослях вдруг закуковала кукушка. А ведь они не кукуют в августе. В облаках наметился просвет, и тонкий серебряный луч упал прямо под ноги Хильде. Луч указывал в сторону леса. Девушка перекрестилась и пошла вперед гораздо увереннее. Она миновала церковь. Неужели они действительно уговорили пастора постоять на страже? Новый посланник Бога не был особенно приятным или щедрым. Его больше волновали собственный статус и достоинство. Станет ли он охранять дорогу целую ночь? Девушка шла мимо кладбища, украдкой поглядывая через забор. Ага, кто-то стоит среди могил. Наверное, это служка с ружьем. Ее сердце бешено колотилось. Может быть, махнуть ему рукой? Но нет, показалось, это просто высокий могильный камень. И тогда Хильда подумала вот о чем. Лучше ей не высматривать охранников. Она, конечно, знает в лицо Бранда или церковного служку. Но если она наткнется на незнакомого стражника из другого прихода, как ей догадаться, что это не убийца, который ее ищет? Она проявит дружелюбие и тем самым облегчит ему задачу. Но уж нет. Лучше не высматривать этих людей. Пусть прячутся. В конце концов, Андреас и Калеб наверняка обо всем позаботились и все им объяснили. К этому времени вся деревня знала о ее плане. Это означало, что преступник тоже был в курсе и сейчас либо идет за ней по пятам, но тогда его заметили бы стражники, либо прячется где-то неподалеку от хижины отца, ждет ее прихода. Вдруг он заметит Андреаса, и все пойдет на смарку. Теперь Хильде хотелось, чтобы злодей непременно ждал ее. Только так ее усилия могут быть вознаграждены, иначе все напрасно. Она миновала территорию церкви. Первый этап был успешно пройден, но это самая легкая часть пути. Элли и Габриэла находились сейчас за надежно запертыми дверями своего прекрасного теплого дома, который казался теперь Хильде таким далеким. Никакая опасность им не угрожала. Как хорошо было бы сидеть там сейчас вместе с ними. Она шла и шла. По обе стороны дороги росли высокие старые деревья. Их стволы были толстыми, за каждым из них мог прятаться злодей. А еще он мог прыгнуть на нее с дерева. Ох, она снова начала пугать сама себя. Лучше бы думать о чем-то приятном. Приятное? Приятное. А, вот! Волки не лазят по деревьям. Она спешила вверх по дороге, но ей все равно было страшно. Он за этим деревом или за тем? Да за любым. Но нет, она миновала их одно за другим, было тихо. И вот она вышла на открытую местность. Теперь по обе стороны дороги были открытые поля, откуда открывался полный обзор. Но что, если он подкрадется, прячась в густой высокой траве? Разве здесь не должен стоять охранник? Они забыли об этом участке или он маскируется? Она измучилась, еще даже не войдя в лес, туда, где нападение наиболее вероятно. Но она знала наверняка, что в полях и на границе леса Андреас точно выставил посты, так что бояться было нечего. Эти охранники просто молодцы, их не видно и не слышно. Раз не видно и не слышно ей, то и злодею тоже. Нет, больше никаких глупых страхов. Она успешно преодолела темный участок дороги после церкви и теперь шла меж полей. Хильде позволила себе немного расслабиться. Она чувствовала себя кораблем, который вышел из тайфуна в спокойное море. Здесь точно дежурят стражники, да и местность хорошо просматривается во все стороны. На фермах внизу было абсолютно тихо. Все сидели по домам, никто не решался без дела шастать в полнолуние. Было прохладно. Августовские ночи бывают прохладными. Но она дрожала не по этой причине. Она мысленно уговаривала ближнего стражника показаться, дать знак. Но позвать его не решалась. Следующий участок был гораздо более опасным. Ей предстояло пройти по дождевой канаве, которая разделяла поля. Рожь выросла очень высокой. В любой момент кто-то мог выскочить из травы, и его не успеют остановить. Хотя она и не видела охранников, они точно были где-то поблизости. И это утешало до смерти перепуганную девушку. Она решила отвлечься от дурных мыслей и задумалась о своей прежней жизни. Разве не удивительно, что раньше она была дикой почти как животное? Она закрывала лицо при появлении людей. Но стоило по-настоящему добрым людям, а именно Андреасу и Матиасу, войти в ее дверь, как все чудесным образом переменилось. Она стала другой. Именно их уверенность в ней, уважение и доброта придали ей мужество и волю к жизни. Вся большая семья отнеслась к ней с величайшим сочувствием, и она осмелилась вылезти из своей скорлупы. Теперь она знала, что никогда туда не вернется. Она была такой же личностью, как и все остальные в приходе, и обрела самоуважение и достоинство. Смерть отца сыграла в этом важную роль. Это было трудно признать, но это было правдой. Останься он в живых, все было бы как прежде. Она так и осталась бы полудиким животным. Но, может быть, ей давно надо было уйти от него, начать собственную жизнь. Возможно, какая-нибудь женщина согласилась бы скрасить его жизнь, вышла за него замуж. Неужели Хильде потратила 16 лет своей жизни впустую? Но она помнила, как однажды заболела, и он сидел голодный и жаловался на беспорядок в доме. Один он бы не справился. Пристрастился бы к выпивке и голодал. Да и как она могла бы нарушить обещание, которое дала матери? Девушке и в голову не приходило винить мать в том, что из-за данного обещания она впустую потратила молодость. Для Хильде ее мать была совершенством. Что-то зашуршало во ржи. Сердце Хильде замерло. Она посмотрела в ту сторону, откуда донесся звук, но ничего в темноте не увидела. Она пригнулась так, чтобы ее не было видно, над рожью прислушалась, но звук не повторился. И она пошла дальше, ускорив шаг. Ее глаза привыкли к темноте, она могла теперь довольно отчетливо различать деревья и кусты. Поначалу она часто спотыкалась, но теперь шла довольно легко. Матиас так и не появился, это расстраивало ее. Все знали, что она пойдет в свой старый дом, чтобы найти доказательства против убийцы. Так неужели же никто не сказал ему об этом? Где бы он ни находился, должен был бросить все и отговорить ее от этого безрассудного проекта. Она снова остановилась. Что это? Лай в верхнем лесу? Она долго стояла, прислушиваясь, но ничего больше не было слышно. В лесу было тихо и спокойно, ни одна ветка не шевелилась. Внезапно в облаках появился разрыв, и все стало яснее в лунном свете. Но это не утешало, а пугало. Если Хильде было лучше видно все вокруг, то и ее тоже можно было заметить. В темноте легче оставаться невидимой. Но теперь она четко видела, что находится гораздо ближе к лесу, чем ей казалось. Затем луна снова спряталась в облаках. А что, если охранники решат, что она оборотень, и выстрелят в нее? Хильде хотелось, чтобы Луна снова вышла из-за туч. Может быть, ей стоит запеть, чтобы они поняли, что это она? Нет. Тогда ее услышат не только охранники, но и злодей. Но почему Матиас так и не появился? Перед ней выросла мрачная стена леса. Здесь в засаде сидели люди судебного пристава. Она надеялась, что они были надежными и внимательными, потому что в лесу было опаснее всего. Сначала она шла по опушке, там было не страшно. Она могла в любой момент выбежать в поле и закричать. И вот тропинка свернула в лес. Это был тот самый отрезок пути, которого она больше всего боялась. Но в конце его, наверху, в доме, ее ждет Андреас. И это подбадривало и утешало, как ничто на свете. Она шла мимо луга, где сидели они с Матесом. Что там за светлые пятна, цветы? Кукурузная календула? Только она цветет здесь в августе. Она вспомнила, как он спросил ее, легко ли быть одинокой взрослой женщиной. Он заметил, что она накопила в себе нерастраченную любовь, потребность в искренней привязанности и чувственность. А потом признался в любви. Она не поверила ему тогда, да и сейчас сомневалась. Почему он не появился? Может быть, он сидит где-нибудь в засаде вместе с остальными? Нет, вряд ли. Есть ли здесь вообще охранники? Неужели эти люди могли сидеть так тихо, хранить полное молчание? Она снова занервничала, страх опять накатил на нее. Мужчины всегда разочаровывали ее. Неужели она совсем одна в этом темном лесу? Неужели они спят и ничего не слышат? Или вообще сидят по домам, запершись от оборотня на все засовы? И все-таки она здесь не одна. Кто-то или что-то определенно движется в тени. Если вдруг придется бежать, то куда? Какой дом ближе всего? Вероятно, липовая аллея. Ей придется бежать через луг, где выкопали 4 трупа. Или лучше в хижину Еспер в лесу? Нет, там никого нет дома, потому что Еспер переехал в Гростенсхольм. Липовая аллея — единственный вариант. Но в глубине души она прекрасно понимала, что не добежит, не спасется. Можно спрятаться от человека, но уйти от чудовища ей не удастся. Она вспомнила жуткого хромого зверя среди можжевельников в Элистранде. Она никогда его не забудет. Хильде остановилась и несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоить сердце. 16 лет она жила в доме у леса, а теперь до смерти боялась снова туда подняться. С трепещущим сердцем она шагнула в тихий лес. Вот треснула и упала на землю ветка дерева. Звук был похож на выстрел. Ее охватил ужас. Снова собрав волю в кулак, она двинулась дальше. Ей хотелось крикнуть охранникам: «Где вы все? Скажите мне, что вы здесь, что я не одна!» Что-то снова мелькнуло. Скорее всего, охранник. Лес казался бесконечным. Неужели она сбилась с пути? Нет. Вот, впереди поляна, скоро она выйдет из леса. Худшее осталось позади. А что, если убийца не придет? Что, если он уже давно покинул приход и ничего не знает о том, что здесь ему пытаются поставить ловушку? Или он обыскал хижину и понял, что никаких улик нет, и ему ничто не угрожает? Тогда она в безопасности. Думать так было приятно. С того места, где она находилась, было видно ворота их фермы. Она была уверена, что если кто-то и подстерегает ее, то прячется среди высоких берез по левую сторону ворот. Она не пошла к воротам, а перелезла через забор, пересекла небольшой холм и оказалась во дворе перед хижиной. Андреас прячется где-то здесь. Он не сказал точно, где именно, но вокруг было где спрятаться. «Боже милостивый, пусть подаст знак, что находится рядом», — подумала Хильде. «Жаль, что мы не договорились об условных знаках. Он мог бы, например, мяукнуть, как кошка. Мне так нужно знать, что поблизости кто-то есть». Ее сердце бешено колотилось. Она подошла к двери, собиралась притвориться, будто ищет что-то в хижине. «Андреас, скажи что-нибудь», — мысленно умоляла она. «Подай знак, что ты здесь». Но кругом было тихо. Но что это? замок взломан. Нет, она не станет входить. Кто-то наверняка прячется там внутри, может быть, стоит прямо за дверью? Ее тошнило от страха позвать Андреаса, но что, если там и правда кто-то прячется? Но Андреас наверняка заметил бы его, он уже несколько часов лежит здесь в засаде. «Андреас где-то здесь», — подумала она, делая глубокий вдох. «Если он не беспокоится, то и мне не стоит». Она подняла длинный плоский камень, который держала на крыльце, чтобы соскребать грязь с обуви. Вооружившись им, она медленно открыла дверь, сначала верхнюю половину, затем нижнюю. Входная дверь вела в небольшой коридор. Дальше вход в гостиную. Здесь уже пахло плесенью. Или это резкий запах хищного зверя? В хижине царила кромешная тьма. Но сейчас не было времени зажигать свет. Ей просто нужно было притвориться, что она что-то ищет в темноте. Дверь в комнату скрипнула. Хильди напряглась и застыла, как вкопанная. Она вспомнила мертвое тело своего отца, оно свисало с балки. Что, если там кто-то есть? Хильди едва справлялась с напряжением. Она немного порылась за печкой, затем на полках у двери, потом в шкафу, а затем так спокойно, как только могла, вышла из хижины. Было приятно снова оказаться на свежем воздухе. Теперь половина ее плана была выполнена. Все, что ей оставалось сделать, это вернуться обратно тем же путем, которым пришла. Андреас все это время не издал ни звука. Почему он таился? Но он поступал абсолютно правильно. Опасность еще не миновала, и преступник еще не был пойман. Тем же путем обратно. Она почувствовала облегчение. До сих пор все шло гладко, так что по дороге домой все будет хорошо. Она снова перелезла через забор и направилась к лесу, и вдруг резко остановилась. Теперь она не могла ошибиться. Из леса донесся явственный звук. К ней осторожно приближалось что-то большое. Но на копытах или на лапах? Этого она определить не смогла. С левой стороны. Может быть, это лось? Их бродило много вокруг дома. Вернуться? Позвать Андреаса? Нет. Рано. Она постаралась успокоиться и пошла дальше. Кругом снова стало тихо. Теперь надо было снова войти в лес, это та часть пути, которой она боялась больше всего. Казалось, все вокруг потемнело, и она ничего не видела перед собой. Лучше поторопиться. Ее снова охватило чувство одиночества, но это было нелепо. Охранники здесь, рядом, просто таятся, хранят молчание и правильно делают, иначе какой смысл, о боже! Кажется, она потеряла тропинку. Куст ударил ее по лицу, она увернулась и потеряла направление. Как сообразить, куда идти в этой темноте, сквозь которую не видят даже привычные глаза? Надо повернуть. Но куда? Она пробовала двигаться на ощупь. Там была раздвоенная сосна, надо ее найти. Вот она, за ней тропинка. Она сделала пару шагов, обо что-то споткнулась и тяжело упала на холодную сырую землю прямо лицом. Она вытерла лицо, а затем ощупью попыталась подняться. Но обо что она споткнулась? Она протянула руки и дотронулась до чего-то мягкого и одновременно колючего. Лицо мужчины. Она споткнулась от человека. Она вскочила на ноги. Неужели снова труп? И ее мысли разбегались. Она надеялась, что это не Андреас. Впрочем, нет. Андреас был тщательно выбрит с утра. Человек издал долгий вздох. Слава Богу, живой. Она встряхнула его, но он только застонал во сне. От него пахло пивом. Неужели стражники напились вместо того, чтобы охранять ее? Нет. Это было невозможно. Они никогда бы так не поступили, особенно если боялись оборотня. Но, может быть, они напились от страха? Хильди не знала, что и думать. Она снова встряхнула мужчину, но тот крепко спал. И тут ее мозг пронзила ужасная догадка. А что, если кто-то подсыпал в пиво успокоительное. Охранники выпили его и уснули. Значит, все это время она была одна? И что еще страшнее, ей придется возвращаться, не надеясь на их помощь. Остаться в хижине, запереться и сидеть там, пока они не проснутся? Но нет, она не могла себя заставить снова войти туда. Придется отсюда убираться, без всякой надежды на чью-либо помощь. Она выбралась из чащи и снова оказалась на тропинке, или ей так показалось. Верхушки деревьев не смыкались впереди, между ними было расстояние, тропа. Она сделала несколько шагов и резко остановилась. Что-то двигалось ей навстречу. Где нож? Она поискала его в карманах, но потом вспомнила, что оставила его на прикроватном столике в Элистранде. Она отложила его, пока понадежнее завязывала юбку на талии, а потом забыла. Она стояла, оцепенев и не зная, что ей делать. Послышался глухой звук, как будто большие лапы ступали по тропинке, а следом что-то волочилось. Звук приближался. И тогда Хильда закричала. Она кричала и кричала, пока мчалась, как сумасшедшая, обратно к своей хижине. Теперь она казалась ей безопасным убежищем. Если бы только она успела добраться до двери и захлопнуть ее за собой. Теперь она слышала, что животное преследует ее. Но оно могло бежать намного быстрее, если бы хотело. Но рассудок Хильды помутился от страха. И она вслепую неслась сквозь чащу. Ветки хлестали ее по лицу. Но куда она бежит? На тропинке не было зарослей, она снова сбилась с пути, времени на раздумье не было. Все, что она могла сейчас, это бежать вперед. Ее шаль зацепилась за ветку. Она дернула, ветка хрустнула, застряла в ткани, но вытаскивать ее не было времени. Надо было спасаться. Она снова начала кричать, надеясь, что кто-то из охранников выпил меньше и сможет встать на ноги. Но она слышала фырканье, сопение и шаги зверя, который следовал за ней по пятам. Почему он не нападает? Может быть, получает удовольствие, пытаясь измотать ее. Она бежала дальше, надеясь, что движется в правильном направлении. Лес казался ей кошмаром. Деревья тянули к ней длинные щупальца, а валуны стали замшелыми троллями, которые таились в засаде. Затем снова вышла луна, бледная и зловещая. Хильда глянула через плечо. Там, между стволами деревьев, стоял зверь. Большой, тяжелый, серо-черный. Он казался неуклюжим на своих трех лапах. Хильда снова закричала. И на этот раз ей показалось, что ей ответили откуда-то издалека. Конечно, ведь она уже рядом с хижиной. Может быть, даже пробежала мимо и теперь попала в высокий лес? Она начала уставать. Но страх и инстинкт самосохранения гнали ее вперед. Шатаясь и спотыкаясь, она все бежала и бежала. Но стоп! Теперь никто за ней не гнался. Шагов и дыхания больше не было слышно. Она оглянулась. Животное исчезло. Она пробежала еще немного, но потом остановилась и в бессилии рухнула на землю. Ее легкие и ноги горели, а сама она дрожала. Но не могла больше ступить ни шагу, ей требовалось отдышаться. Хильда лежала на мягком мху, ее грудь тяжело поднималась и опускалась. Она ничего не понимала, не знала, как ведут себя оборотни, и никогда не слышала страшных о них рассказов. Она услышала, что кто-то кричит вдалеке. Кто-то спешит ей на помощь. Хватит ли у нее смелости ответить? Терять было нечего. «Помогите!» — закричала она. «Я здесь! Помогите!» В ответ тишина. Хильда закрыла глаза и попыталась выровнять дыхание. Ей нужно бежать дальше, ведь теперь она выдала свое местоположение. Еще чуть-чуть. Ей нужен небольшой перерыв, чтобы ноги горели не так сильно. Она открыла глаза и увидела, что тучи рассеялись. Лунный свет освещал острую скалу почти над ней. Кто-то подкрался к вершине скалы и посмотрел на нее сверху вниз. Волчьи глаза блеснули в лунном свете. «Сейчас он прыгнет», — подумала девушка, теряя рассудок. Она закрыла лицо руками и закричала, ожидая неизбежного. Но ничего не произошло. Она посмотрела вверх еще раз. Зверь исчез. Теперь вместо него там стоял мужчина, четко заметный в лунном свете. У человека были волчьи уши, а вместо рук — лапы с острыми когтями. Он застыл на месте, готовый к прыжку, как будто ждал, когда она шевельнется. Теперь Хильди поняла, где находится. Она знала эту скалу. Она поняла, что надо делать, и быстро подкатилась под нависающий край, чтобы существо ее не видело. Она прокралась вдоль каменной гряды и исчезла в лесу. Но чудовище просчитало ее действия и скоро напало на след девушки. Она слышала, что оно снова преследует ее теперь на двух ногах. Надо было добраться до вершины холма. На этот раз она не кричала, потому что не хотела тратить силы, которых оставалось совсем немного. Она знала, что идти уже недалеко, существо слегка приотстало. Оно двигалось не так быстро, как человек. Точнее, не так быстро, как насмерть, напуганный человек. Оборотень продолжил свою тактику — измотать и обессилить жертву. Хильда двигалась как можно тише. На ее пути поднималась горная стена, и она бежала вдоль нее в поисках кустов бузины. Однажды она собирала здесь ягоды и обнаружила за этим кустом маленькую пещеру. Неужели она забралась так глубоко в лес, должно быть, от ужаса? Хильди плашмя упала на землю и закатилась в пещеру. Там она свернулась калачиком и лежала, застыв от ужаса. Даже если оборотень не видел ее, то вполне мог учуять, если он хотя бы отчасти волк, то у него отличное обоняние.